Глава 8. Давид проснулся первым. Осторожно накрыв одеялом Марата, выскользнул из кровати и пошел на кухню. Он давно не чувствовал себя таким отдохнувшим и удовлетворенным. При мысли о предыдущей ночи его губы расплылись в улыбке. Включив кофеварку, он открыл холодильник, изучив содержимое, решил приготовить на завтрак омлет и пошел в душ. Спустя 20 минут он уже стоял у плиты и помешивал овощи в раскаленной сковороде. Марат стоял в дверях кухни и смотрел на своего любимого человека с улыбкой на губах. «Привет!» – поздоровался Марат. «Ты проснулся!» Давид, подхватив тарелку с яйцами, вылил на обжаренные овощи и подошел к нему. «Голоден?» «Очень», — ответил Марат, втянув носом аромат, витающий по кухне. «Тогда садись за стол. Я сейчас тарелки подам». «Не надо». Марат притянул его к себе. «Будем есть со сковородки. Так вкуснее». «Как скажешь». Марат, присев за стол, дождался, когда Давид накроет, затем они оба приступили к завтраку. «Может, сегодня поужинаем в моем ресторане?» – спросил Марат с аппетитом, уплетая содержимое сковородки. «Пусть он знает». «Оу!» – Давид опешил. «Не уверен в этом». «Что он еще может мне сделать?» Марат пожал плечами. Давид сказал бы ему, но не мог, и потому решил попытаться его отговорить. «Не будем спешить. Пусть Лиза родит. Сейчас нам нужно спасти твоего ребенка и мать. Ты боишься, что он скажет о нас всему миру?» Марата рассердили его слова. «Все еще думаешь только о себе?» «Это не так». Давид тяжело вздохнул. «Меня это больше не волнует. Я о тебе переживаю. Он сделал все, что мог. Лишит меня наследства? Хрен с ним. Или, может, это проблема? Без денег я пустое место? Что ты несешь?» Пришла очередь Давида возмущаться. «Мне не нужны твои деньги. У меня своих хватает». «Я не об этом», — огрызнулся Марат. «Сейчас мы почти на равных». «Марат!» — резко оборвал его Давид. «Я люблю тебя, такого, какой ты есть. Деньги здесь не играют никакой роли». «Думаешь, я дурак и не знаю, что он задумал? Он ждет внука, а после все отдаст ему, если, конечно, не помрет к тому времени». Давид мысленно выматерился. Марат все верно понял. Вот только его отец живее всех живых и умирать не планировал. «Где родители Лизы?» – спросил он. «У нее никого нет», – ответил Марат. Она дочь его старых знакомых. После их смерти он взял опеку над ней. Где она все это время жила? Давиду показалась эта история странной. Ты вообще знала бы ее существовании? Мне вообще наплевать, откуда он ее выдрал. Фыркнул Марат. Он не просто так нашел ее. Она больна и серьезна. И, вероятно, не выживет. Ты понимаешь, о чем я? «Это не новость для меня. Мой отец – чудовище. И, к слову, Марат осекся. Боже мой, это возможно? Я могу сделать ДНК-тест на твое родство с ним и с ребенком», – осторожно произнес Давид. «Но нужно быть осторожными». «Может, потому он меня и ненавидит? У матери уже не спросишь. А он, скорее всего, опять начнет врать. Ты единственный ребенок. Это странно, учитывая его одержимость заиметь наследника. Думаю, он бесплоден и не стал бы так рисковать, учитывая твои гены. Лиза носит не твоего ребенка и не его. А мне, как ни странно, стало легче». Марат горько усмехнулся. «Теперь я понимаю, почему у меня нет с ним ничего общего. А Лиза хорошая актриса. Что тут скажешь?» «Подонок!» прорычал Давид, сгорая от ненависти. «Он все сделал в рамках закона, не подкопаешься. Нам нужно сделать ДНК и подтвердить то, что этот ребенок не является твоим. И оспорить решение твоего отца в суде. Ты можешь привлечь его к уголовной ответственности. Осталось только заставить Лизу заговорить. И сделать это как можно скорее. Надо ехать в клинику. Я сам поговорю с ней. Ты лучше не вмешивайся. Как только она подтвердит наши догадки, мы обратимся к моему отцу, и я в итоге останусь с голой жопой», — выдохнул Марат. «Нет уж, я заберу все у него. Он столько лет портил мне жизнь, так что нет, мне нужна моральная компенсация». «Марат, ты о чем?» — насторожился Давид. «Я продолжу эту игру, но правила изменятся». «Но тогда что будет с нами?» Давид не верил своим ушам. «Мне не нужны твои деньги, пойми, наконец. Зато они нужны мне. Не вмешивайся и молчи, хорошо? Ты что сейчас делаешь?» Давид испытал шок. «Ты снова меня бросаешь? И все из-за сраных денег? Это долго не продлится». «Я не стану больше ждать тебя», — выпалил в ярости Давид. «Это может затянуться на долгие годы, черт возьми! Мне почти 40. Я хочу уже определиться в жизни. Думал, мы уедем и все начнем сначала. А я буду на твоем содержании. Ну или найду работу с мизерной зарплатой. Тебя же все устраивает. Прости, я так не смогу. Вали нахер из моей квартиры», — процедил сквозь зубы Давид. «Забирай свою жену и валите из клиники. Ты меня понял?» «Давид, я...» «Это все». Давид не хотел слушать его. «С меня хватит. Ты снова сделал это. Даю слово, я смогу тебя забыть и жить дальше. Убирайся». Марат, вздрогнув, поднялся из-за стола и пошел в спальню одеваться. В его душе не осталось надежды на светлое будущее. В ней поселилась тьма. В его сердце не осталось ничего, кроме тоски и отчаяния. Он жаждал мести. Давид продолжал сидеть на кухне. Как только за Маратом закрылась дверь, он вскочил, отшвырнув стол в сторону, пошел одеваться. В комнате все еще стоял запах Марата. Смятая подушка на кровати вызвала новый приступ гнева в душе Давида. Сорвав постельное белье, он отнес его к двери, швырнув на пол. Вернулся в спальню, присев на кровать, обхватил голову руками. Ему казалось, он не вынесет эту душевную боль. Она прожигала его сердце, тело, не оставляя никаких шансов. Марат выполнил требования Давида и увез Лизу из его клиники. Давид обратился к совету директоров с просьбой об отпуске в связи с состоянием здоровья и, получив одобрение, решил улететь в Аргентину, привести мысли и чувства в порядок, а иначе он опасался сорваться и нанести непоправимый вред пациентам. Алкоголь стал для него лекарством от боли. Так он мог забыться на время и раскрепоститься. Ему нужно было вырвать эту пагубную любовь из своего сердца, и он искал того, кто сможет помочь ему в этом. Опустошив очередной бокал с алкогольным коктейлем, Давид повернулся в сторону пляжа. Он сидел в этом баре уже 30 минут и за это время выпил достаточно и уже был готов пуститься во все тяжкие. Научиться различать гетера от гея оказалось просто. Они смотрели открытым взглядом и часто подмигивали. Вот только Давид искал того единственного, который с первого взгляда сможет зацепить и заставит кровь кипеть в его венах. «Еще коктейль?» — раздался голос бармена. «Что?» Давид посмотрел на него. «Коктейль?» Бармен улыбнулся. «Да, пожалуй, на ваш вкус», ответил Давид с тяжелым вздохом. «Тогда, может, чичу?» «Моя мама делает ее дома, а я держу в баре для себя и особых гостей». «Особых?» — хмыкнул Давид. «Давай свою чичу». Бармен достал бутылку из-под прилавка, наполнив две стопки, одну протянул Давиду. «Я Лео», — улыбнулся бармен. «А ты?» «Давид», — ответил он и окинул пристальным взглядом Лео. Парень оказался очень привлекательным, смуглым, с красивым телом и невероятно обаятельной улыбкой. «Ты здесь в первый раз?» — спросил Лео, оценив также внешность Давида. «Красивый мужчина, один в баре и налегает на спиртное. Расстался с парнем?» «Да», — ответил откровенно Давид. «У нас не совпали жизненные взгляды. Он хотел денег, я же быть с ним. А ты хорошо говоришь на испанском», — улыбнулся Лео. «По роду деятельности нужно. Я еще владею английским и немецким в идеале». «Врач», — догадался Лео. «По тебе видно». «Точно, а ты проницательный парень». Давид впервые за долгое время улыбнулся. «Что еще скажешь?» «Ты богат, невероятно сексуален. И что-то мне подсказывает, умеешь любить. Твой парень дурак, скорее жертва обстоятельств». «Но это никак не оправдывает его поступка», — ответил сухо Давид и осушил стопку. «Ух ты!» — выдохнул он. Алкоголь обжег его горло и желудок. «А то!» — усмехнулся Лео, осушив свою стопку. «Еще? Слишком экстравагантно. Давай что-то легкое. Может, поужинаем вечером? Я знаю один классный ресторанчик. Это скорее забегаловка, но там готовят невероятные эмпанадос. Мини-пирожки с разнообразной начинкой». «И часто ты приглашаешь откушать этих пирожков?» — спросил Давид. «Нет, не часто. Ты первый», — ответил сухим тоном Лео. «Я тоже расстался со своим парнем. Только уже как несколько месяцев назад. И знаю, как это тяжело. Так что?» «Тогда ты знаешь, что мне нужно. Договорились. Я в отеле «Корона». Жду в холле в 7:00». «Отлично, я приду», — ответил Лео с улыбкой. «Форма одежды простая». «Идет», — ответил Давид. «Пойду искупаюсь и протрезвею». Он улыбнулся Лео и пошел к морю. Что-то подсказывало ему, вечер состоится, и он останется доволен новым знакомством. Ровно в 7:00 Давид спустился в холл. Заметив Лео, направился к нему. «Шорты?» Давид почувствовал себя неловко. Он надел белоснежную рубашку и брюки. Лео же пришел в шортах и футболке. «Я же сказал, свободная одежда». Лео улыбнулся. «Можем подняться, и ты переоденешься». «В номер?» — растерялся Давид. «Сейчас?» «Ну да», — ответил осторожно Лео. «Переодеться». «Ты какой-то нервный». «Все нормально?» «Если не хочешь, я пойму». «Нет, все нормально, идем», — быстро ответил Давид, опасаясь, что Лео уйдет. Они поднялись в его номер. Лео сразу пошел к бару. Наполнив 2 бокала виски, кинул взгляд в сторону спальни. Ему нравился Давид. Он понимал, что это лишь интрижка, и хотел в полной мере воспользоваться шансом. «Давид!» — позвал он, потому как тот задерживался. «Давид, ты скоро?» Но ему никто не ответил. Лео подошел к двери, толкнув ее, застыл на месте. Давид с побелевшим лицом лежал на полу и, казалось, не дышал. «Черт!» – простонал парень. «Да что это такое?» Присев рядом с Давидом, он взял его лицо в ладони. «Очнись, открой глаза!» Но он не очнулся, и Лео поспешил вызвать помощь. Он не оставил Давида. Когда его забирали в больницу, поехал следом и остался ждать в приемном покое.